Глава 28. Земли суккубов. Телепортировались сразу к развалинам, где пал драконит. Оттуда двинули пешком уже в сторону степи, все еще по территории Фелисов. Кусубат я оставил на сладкое. И почему же такое волнение порой не дает нормально дышать? Наверное, потому что понимаю, здесь решится все наше нынешнее предприятие. Лошадей сумели найти только на второй день пути, в большом селе Фелисов, миновав до этого две нищие деревеньки. В дороге пешком прибегал к магическим махинациям, чтобы быстрее преодолеть расстояние, которое мы должны были пройти за значительно больший срок. Пролетал километров по 10 и потом всех телепортировал на новую точку. Удобно, особенно когда лошадей тащить не надо. Вместе с тем накладно, когда все трое с большой поклажей. Но вот уже скачем с ветерком без всяких извращений. Рощи густые кусками все реже, деревьев все меньше, просторы открываются такие, что горизонт за дымкой плывет, и неясно, как далеко очередная деревня, показавшаяся вдали. Погода жаркая и сухая. Речек и водоемов на пути. Кот наплакал. Только ветерок и добавляет свежести. Подружки мои довольно быстро загорели. Голые смуглые ляжки в седле лоснятся. Одно загляденье. Миновали огромный форпост Фелисов на 7-й день бешеной скачки. А дальше спорные территории пошли, за которые Фелисы с суккубами с начала времен грызутся. Холмики сменяются низинами, целая полоса шириной в 5-7 километров смахивает на искусственную границу, созданную между расами намеренно. Ни поселений, ни постов, ни деревьев, ни кустарника, выжженная земля. А дальше вновь ровный и далекий горизонт. Юго-восточнее, километров на 100, Кусубат граничит и с людским королевством Луфетия. Это мы прошли через Фелисию по надобности, а могли бы и напрямую. Стоит выйти на просторы королевства суккубов, и принцесса Эмирета Огнепламенная вырывается на своем сером скакуне вперед, будто ветер ее сам понес. Напоминает Нелли, которая в своем царстве тоже выделывалась. Но в первом же приграничном стане, который расположился в небольшой низине, впечатление поменялось. Сразу сложилось ощущение, что всем здесь на суккубку плевать. Как и на Фелиску. А вот мы с Ольви, похоже, местных заинтересовали. Первый стан, заключенный небольшими холмиками, расположился у удлиненного водоемчика, куда стекает сразу несколько узеньких речек. Три десятка разной величины светлых палаток, по виду шатров или юрт, и загоны для скота. Вот и все поселение. Вокруг ни одного деревца, только коряги сухие с воронами на ветках, да колючки с кактусами. По первому впечатлению смахивает все на Дикий Запад с индейским поселением. Перпендикулярно нашему направлению дорога через поселение идет. То всадник проскочит рогатый, то караван в 3-4 повозки растянется. В общем, перевалочный пункт, куда прибываем к закату. И пока не встретили вампиров и не учуяли угроз, режим дня у нас остается классический. Ночью мы спим. Спустились, не встретив никаких солдат с тупыми вопросами или наблюдателей, спешились перед улочкой и пошли вдоль шатров по дорожке искать себе ночлег. Костры горят, из чанов дымит, куры кудахчут, козы блеют, всплески у водоема, смех детворы сквозь легкий гомон, жизнь размеренная. Кажется, что ничего никому не надо, скучает стан, и мы еле плетемся, потому что впереди повозка с камнями еле едет, а ее никак не обойти, разве что по головам сельчан и их пожиткам, которые выставлены вдоль дороги, как на птичьем рынке. Суккубы вокруг встречаются разные. В основном дохлые мужики и некрасивые бабы с облезлыми рогами, но наблюдаются издалека мелькающие крепкие воины да роскошные барышни, которыми можно полюбоваться. Особенно если учесть, что в легких коротких платьях свободно болтаются сиськи, а из разрезов то и дело выглядывают бедра. Нас с Ольви местные рассматривают с открытым интересом, даже не стесняясь. Суккубки, мимо проходящие или занятые делом у своих шатров, это одно. Начали выглядывать из своих домиков девушки, похоже, специально на нас посмотреть и себя показать. Будто только пробудились спящие красавицы от запаха моего пота. На любой вкус и цвет дамочки показываются практически из каждого шатра по одной. Все полуголые, сексапильные, взгляды похотливые. У меня аж член подергиваться начал. Одна молодуха, крупная, но не толстая, телом качнула. Сиську круглую размера 5-го демонстрируя на пару мгновений из глубокого выреза туники. Ух, а взгляд пожирающий. Мой уловила, отступила в темноту шатра, зазывающая, да так, что одни глаза и сиськи смотрят. Но тут еще три пары глаз замелькали на уровне груди и бедер, и девица, растеряв весь свой сексуальный образ да настрой, погнала своих детишек по шатру. Ситуация чуть отрезвила, но не отбила желание в неспешной прогулке любоваться красивыми женщинами. А те все выходят кокетливо под вечерний свет, выставляясь на показ. Кто бедра, кто задницу, кто грудь, кто все сразу выпячивает. Но главное — взгляд, выражение лиц, от которых внизу сладкие покалывания. Этого у них не отнять. По две-три собираются, сопровождая и провожая взглядами. «Какой красавчик!» — раздается от рогатых сучек едва слышный шепот. «Вот бы его попробовать. Даже монет с такого не возьму. Интересно, какой у него фал? А мне интересно, как он стонет». «Что ж вы творите? В одном хвостатом королевстве нашествие девственниц, во втором нимфоманки без облома». И Мира чуть отстала, пуская Фелиску вперед, на меня оборачивается, посмеиваясь. «Вроде же не должна была услышать. Синеволосая девушка хороша», — перешептываются уже следующие шлюшки как раз с ее стороны. «Я бы полезала ей между ног». «Да, отличная мысль, чтобы она хоть немного повеселела». «Точно, а то жизнь ей явно неинтересна. Глянь на безрадостное лицо. Может, она и вовсе не знает, что такое пик страсти, бедная». Захихикали. Ольви делает вид, что не слышит, а уже пунцовая. «Лянь, сосочки набухли», — продолжают местные искусительницы магички косточки промывать. Наимира, отвлекаюсь, пальцем поманив, равняется со мной, пропустив магичку вперед. «У вас весь кусубат так на людей реагирует?» — спрашиваю огнепламенную тихо, но с пристрастием. «Нет, что ты, только приграничные станы», — отвечает с улыбкой. «Здесь знают толк». «В людях?» уточняю, несколько опешив. «Да, наши женщины касты Аморис, ведающие искусство страсти, с особым трепетом относятся к людям. Как известно, аморискам человеческие тела поддаются всем техникам, в отличие от тех же суккубов или фелисов. Суккубки обожают властвовать над телами, чтобы забирать во власть умы. Я же говорила тебе, Крис, что есть у нас такие женщины, после которых забудешь обо всем на свете». «Я тут с вами тремя уже позабыл», посмеиваюсь. «Ты все шутишь», — укорила Эмира с серьезным взглядом. «Но поостерегись, у нас есть такие красавицы, что с ума сведут». Ха, смелое заявление и довольно интересная новость. До этого времени я общался только с суккубками-воинами и удивлялся, насколько они раскованы. То были цветочки. Наряду с обычными суккубками есть еще жрица любви каста Аморис. Особое сословие, не чувствующее себя ничем хуже сословия воительниц. Специализируется на утехах, и проститутками их жалкими никто не смеет называть. Очень уважаемая каста в королевстве. Минут за пять Эмира быстро обрисовала слои их общества, о чем раньше не задумывался особенно, а теперь озадачился не на шутку, окунувшись в некую скрытую атмосферу сексуальной жажды до красивых особей людской расы. Понимая вскоре, что поселение мы проходим уже насквозь, повернули вглубь шатров, где побольше маленьких. И Мира сама повела по своей чуйке. Еще меня вперед с собой потащила, ибо ни Ольви, красная как вареный рак, ни Нелли с ушами, прижатыми к черепу, мышей не ловят. Встали на площадке, где на нас сразу шесть домиков, расположенных полукругом, смотрят. И из суккубов только старики на хлипких с виду лавочках посиживают. Шатры небольшие, но, судя по красочной вышивке на тканях и коже, они чем-то особенные. «Что надо, воины?» спрашивает сипло старый суккуб, вызывающим тоном с рогами длиннющими, как у сущего дьявола. «Ночлег», — отвечает Эмира почтительным тоном. «Давайте дальше поедем», — стонет кошечка мне в ухо. «На пересет камье в округе пусто», — заявляет старик. «А ночью в степи ящеры рыщут стаями. Лошадям вашим точно будет худо. Хлопот доставляют сколько небольшие, а стаи маленьких. Какие заползут куда угодно». Ульви едва заметно передернула от услышанного, а Нелли лишь оскалилась, мол, не напугайте. В двух шатрах пологи раздвинулись. Дамочки с зенками дьявольскими посматривают из мрака, не собираясь, похоже, выходить. Наверняка семейные. В поселении преимущественно женщины, как вскоре стало ясно, ибо местные мужики до ночи в степях на охоте. Из третьего, самого яркого здесь шатра, все же вышла суккубка на нас поглазеть и себя показать. Да еще какая! Милейший ангел с порнографическими данными высшего разряда. Ростом чуть ниже меня, не худышка, я бы сказал, местами в теле. Вместо платья две темные модные тряпочки до колен, спереди и сзади. Бедра округлые, аппетитные, на показ. Изгибы умопомрачительные, талия узкая, женский нежный голенький животик, грудь круглая, стоячая пятерка под вуалью расположенной, крест-накрест. Сосками светит с ореолами некрупными. Чуть повернулась боком, демонстрируя вызывающий рельеф ног, а главное — бразильскую, топорщащуюся задницу. Если это не специально выращенная для утех клон кукла, то я, вероятно, сплю. Сама красавица словами не передать. Рожки светлые, аккуратные, на вид ей лет 25. Светлорусые волосы до задницы распущены, челка густой волной вперед выдалась, как козырек, одну сторону лица частично закрывает, ну прям мультяшка. Глаза с голубыми щелками, что планеты Земля, полусилуэты, с ресницами черными и закругленными, ослепительные, жгучие. Юный румянец на щеках, кожа смуглая, идеальная. Губы наливные, в них хочется вонзиться жадно и целоваться сочно. А смотрит так наивно и одновременно похотливо. То ли у меня на новых красоток такая реакция, то ли в целом сперматоксикоз, но однозначно всколыхнулось все внутри, а не только в районе таза. Посмотрела вопросительно с таким эротичным подтекстом, что у меня тут же в глотке пересохло. И вернулся я вдруг к давно забытому, отчаянному и горькому вкусу, когда чувствовал себя неуверенным, никчемным юнцом перед невероятной красоткой, знающей себе цену. Мимолетно, но до дрожащего фибрами вдоха, так держим лицо. Легкая улыбка уголком губ аж переворачивает все внутри. Заметила мою оторопь? Да, не в силах устоять перед очень красивыми, экзотическими женщинами, но я с этим отчаянно борюсь. «Это высшая амориска этого стана. Что я говорила?» — прошептала Эмира с нескрываемым восторгом. «И чего она, млять, радуется? Что я теперь хочу только эту незнакомку?» «Воин», — раздался завораживающий голосок амориски. «За 200 дон дам тебе ночлег и ласку». «Во что ты сказала?» «А ты не попутала, рогатая?» — взвинтилась Нелли, порываясь уже мечом золотым взмахнуть и, похоже, исполосовать это шикарное тело. «Твоя женщина не уверена в себе, воин?» — спросила меня суккубка, и я обомлел, не в силах выдавить и слова. «Мля, и стыдно ведь перед своими подружками. Тело жаром пышет, мозг закоротило, поделать ничего не могу». «Я уверена в себе!» «Еще как уверена!» — прорычала кошечка, прижимаясь к моему бицепсу. «Не слышу тебя, ушастенькая», — прочирикала невозмутимо Амориска, посмотрев на нее не менее сексуально, чем на меня. «Я аж заревновал!» «Подойди ближе», — добавила хозяйка шатра. «Мать ее, Шахерезада!» Похоже, совершенно не чуя опасности, Нелли передает устцы магичке и подходит к Амориске, всем своим видом показывая, насколько она мощнее в мышечном плане. Ну а сиськи ничуть не хуже. Правда, на размер уж точно поменьше. «Чего сказала?» — спрашивает тигрица, едва ли не нависая. «Нелли!» — окликаю. Эмира руку выставляет, мол, погоди. Секунды две смотрит в ответ Амориска бесстрашно, а затем опускает взгляд в район голенького животика Фелиски. «Люблю, когда эти мышцы проступают», — комментирует жрица любви кокетливым тоном, не выказывая ни грамма волнения или опаски в связи с наездом. «Можно потрогаю? Ну, пожалуйста, милая». «Она ее клеит, что ли?» Замечаю, что Эмира едва сдерживает смех, а Ольве лицо в сторону повернула, чтобы вообще на это не смотреть. Похоже, магичку от красивых баб и сисек вообще тошнит. Нелли молчит, не шевелится. Мне ее лица не видно, а вот личико Амориски говорит о многом. Закусив губу и не отрывая гипнотически эротического взгляда от лица Фелиски, она без спроса кладет свою нежную ладошку на кубики пресса. У моей женушки пару раз дернулся хвост, но на этом все. Стоит статуей, вероятно, ошалела от такой наглости. Я чуть в стороне стою, поэтому вижу, что суккубка вниз пальчики по телу кошечки ведет, продолжая смотреть дьявольскими щелками на Нелли. Низ животика над самыми трусиками трогает, щупает нагло и одновременно деликатно, чуть язычок меж губ показав. Ох, а с Нелли что творится? Хвост распушился. Эмира захихикала, не сдерживаясь уже. Отшатнулась вдруг Фелиска, словно опомнившись от наваждения. Руки убрала!» Фыркнула на нее запоздало и ко мне повернулась, отступая. А щеки розовые. «Хорошая Фелисочка. Тебя третий возьму за 100 дон», — прочирикала Амориска, развернувшись, и пошла в свой шатер от бедра. «Мля, вот это видок сзади! Хвост в светлом ворсе хлыстом под шаг ходит. Ляжки тугие переходят в полуголые с внешних сторон ягодицы, упруго подпрыгивающие от шага. Чуть за ней не пошел. А Нелли, видимо, уловив, что не справилась с собой, свалила из моей зоны видимости с хвостом разбираться. «Крис», — зашептала на ухо Эмира, — «хороша ведь, такая на 100 камье одна, высшая Амориска, нам повезло встретить ее здесь». «Тебя это забавляет?» — спрашиваю, с трудом оторвав взгляд от уходящей во тьму задницы. Эмира смотрит в ответ с ухмылкой. «Все вы, человеческие мужчины, одинаковы. Каким бы крутым воином ты ни был, жажду страсти не победить», — выдала принцесса с рожками. «Мудра не по годам», — отвечаю и в шатер адресую. 1000 дон за ночлег и приют 4. 1500! — раздался деловой ответ Амориски. «Все вы, бабы, одинаковые», — комментирую Эмире негромко, отвечая на ее язвительные речи. «Много шелухи и пыли в глаза, а в итоге все сводится к монетам». «Такая Амориска может сделать так, что ты извергнешься в штаны, даже не сообразив как», — выпалила огнепламенная. «Фу как! Восхищаешься ей?» — подлавливаю. «Как она бы восхищалась первыми клинками», — парирует Суккубка. «Но о тебе она не знает». «Не довелось встречаться», — пожимает плечами Эмира. Шахерезада вновь высунулась, и слова все в горле застряли. «Какая же она все-таки эффектная!» «Ядея, верховная сестра 3-го Амориса», представилась без кокетства, качнув бедром. «Крис и его подружки», представил нас и я по-простому. Дея вздернула брови и, покачав сама себе головой, выставила лапку. Отсыпал ей монет, не считая, удивляя еще больше. «А ты, я вижу, еще и богат, красивый человеческий воин Крис», прокомментировала и дальше на выдохе с нотками разочарования добавила. «Этот дом до рассвета ваш, там тепло и чисто. О лошадях позаботятся, будьте спокойны». Уходит за шатер. «Уф, не могу». «Обо мне». «Позаботься обо мне!» — кричит нутро и парит в небе фантазия, но тут же саркастический взгляд Эмиры спускает на землю. «Ой, отвали, а!» — стану. Ржет гадко. Нелли и Ольви подгребают коней своих щуплым суккубам, передав. Румянец щек не сходит у обеих. Кошечка кое-как утихомирила свой хвост, глазки раскосые прячет. И Мира ржет теперь над ней, огненно-рыжей гривой потряхивая. Мда, а это когда успела волосы распустить. Тоже взмылилась наша суккубка, а смех — это прикрытие собственного возбуждения, похоже. «Я тебя раскусил», — говорю Эмире, прищурив глаза. С лица огнепламенная улыбка сходит тут же. «И на что ты намекаешь?» — спрашивает суккубка хмуро. «Она тебе тоже понравилась. Думаю, ты не прочь с ней покувыркаться», — заявляю и наблюдаю смущение на лице. «Что ты несешь?» — фыркает и отворачивается обиженная. Устраиваемся на ночлег в шатре Деи. Такое впечатление, что она ждала гостей. Вообще никаких следов засаленного быта. Нигде ничего не пропержено, носками не воняет, запахи приятные. Внутри колышки по стенам вокруг, на полу все устлано шкурами. Ни отдельных комнат, ни отсеков, ни занавесок. Одно пространство, достаточно прохладное и комфортное. Прям чудеса какие-то. Нарушая традицию, первой в караул попросилась Эмира. Наверное, ей поболтать захотелось с Деей по душам. Улеглись втроем быстро, потому что устали, устроились на шкурах в ряд, Нелли посередине, отделяя меня от Ольви, с которой мы все это время делаем вид, что ничего не произошло. Если в первый раз тогда мы были пьяные и заведенные, то теперь четко отдавали себе отчет в действиях и желаниях. И теперь я путешествую с 3 девушками, с которыми переспал. И это меня не смущает. Теперь уже больше забавляет, потому что никому из любовниц не выгодно все это выпячивать. Однако в данном окружении бывают и у меня неловкие моменты. Вот как сейчас, когда полночь на дворе и стоит уже вырубиться досмотреть сны, а Нелли все никак не угомонится рядышком, не давая мне уснуть. «Да что ты все ерзаешь?» — шепчу ей в кошачье ухо. Перед отправкой в Кусубат она попыталась устроить мне скандал, и я дал ей подзатыльник. Она обиделась и перестала мне даваться на какое-то время, ну а теперь выдает вдруг, как ни в чем не бывало. «Давай быстренько». повернулась на бочок спиной ко мне, трусики спустила. Член мой тереть начала. С ума сошла. Мы не одни. Шиплю, уверенный, что Ольви точно услышит нашу возню. «Ну, вставь хоть что-нибудь, очень хочу», — скулит Нелли, сжимая мой напрягшийся агрегат. «Похоже, кошку мою Дэя хорошенько так подогрела». «Сказал нет», — отбиваюсь, сжимая крепко, чтобы не рыпалась. «Спи». Иногда вспоминаю, какая она садистка, и нет к ней никакой нежности. Нелли выдыхает, сдаваясь, но вскоре уже чую, как она теребит свою бусину. «Дожили». Через 2 часа моя смена. Выхожу сам, и Мира скучает неподалеку на условленном месте. «Без происшествий, Крис», — докладывает спокойно и уходит в палатку, несколько отстраненная и холодная. Усаживаюсь на перевернутую плетенку, цежу холодный кофе и вслушиваюсь. Подождав 20 минут, являю одну из 3 условленных записок. Это сигнал для кое-кого с той стороны. «Операция нашествия. Действуем по плану А». Тут же сжигаю ее, ибо враг не дремлет. Убедившись, что встане тихо, пускаю сигнальный огонь, который долетит до самых небес. Знаю, проводил испытание. Только выдохнул с облегчением, из-за шатра выходит Дэя элегантной походкой. Как, блин, по заказу. Костра мы не жжем, поэтому здесь темень, но она все равно смотрит четко на меня, а я на нее невольно любуюсь. Все-таки она больше, чем хороша. «Воин Крис, позволь скоротать твой ночной караул». Чирикает, расстилает 3 метра прямо передо мной на земле плотную шкуру и усаживается туда, хотя я не давал разрешения. Молчу, разглядывая расставленные ляжки. Она еще назад руками оперлась, сидит как на пляже. «Скажи мне, воин, кому ты отправил сигнал?» Выдает следом с нажимом. Секунды 3 думаю, что ответить, а еще пытаюсь понять, какие у нее полномочия. Очарование как рукой сняло, полумрак в помощь. «Моим армиям, что движутся в 100 камье отсюда», — отвечаю уверенно. «Ты еще и генерал?» «А тебе до этого есть дело, верховная сестра 3-го Амориса?» — спрашиваю строго. «Ночь глубокая, а ты пришла сюда разнюхивать?» Какой бы фантастически красивой она ни была, странность в ее поведении отрезвляет. Если она враг, размотаю без колебаний. «Это мой дом. Я должна знать, кого приютила», — отмазалась. «Спросила бы сразу». «Ты бы не ответил, а теперь я тебя подловила. Если ты отправил сигнал отряду грабителей, чтобы они напали на наш стан, то ты пожалеешь». «Угрожаешь мне?» «Как я могу? Предупреждаю». Запела тут же, учуяв, что ей даже сиськи шикарные не помогут, если я разозлюсь. «Никто на вас не нападет, не отвлекай меня от несения службы, Дэя. Или решу, что ты затеяла что-то дурное. Тогда пожалеешь ты». «Не так я хотела продолжить знакомство», — произнесла на выдохе жрица любви. «Твои любовницы спят. Почему бы не воспользоваться данной возможностью?» С этими словами она приподняла вуалевый лиф, вываливая круглую грудь, при этом продолжая неотрывно изучать мою реакцию. Взволновался не то слово, но и насторожился еще больше. «Хорошая грудь», — комментирую ровным тоном, всем своим видом показывая, что больше слюней не пускаю. «У тебя отличное зрение для человеческого воина», — прокомментировала, подловив. «А у тебя для суккуба», — парировал. «Я уж точно не вампир», — усмехнулась и стала теребить свои соски, которые тут же встали. «И это ты тоже видишь». «Да», — ответил сипло и продрал горло. «А вот это?» — спросила и задрала свою тряпку, демонстрируя гладко выбритый лобок и отсутствие трусиков. Раздвинула ноги, показывая еще и щелку. Но тут уж эстетики она уступает моим девочкам. Увы. Смотрим друг на друга какое-то время. Да я скорее вопросительно, чем завлекающе. «Ты стойкий, воин», — бросает разочарованно. «Скорее зажравшийся», — отвечаю с сарказмом. «Вот как?» Молчу. Сверлит синими дьявольскими щелками, которые поблескивают, как у волка. Голову эротично склонив на бок, а я уже представляю, как в позе раком она прогибается, и у нее свисают сиськи. Не выловив должной реакции, девушка поднимается неспешно, заправляет ловко сиськи обратно, берет свою шкуру и уходит, виляя задом. Не знаю, какими неимоверными усилиями я удержал свой зад и не вскочил, чтобы принять ее предложение. Наверное, инстинкт самосохранения сыграл. Слишком много мне внимания, а территория здесь уже вражеская. Нелли не стал будить на смену. Встала сама чуть позже. Сна не в одном глазу. Острое беспокойство бодрит. Поэтому отправляю сонную кошечку обратно, и только под утро, когда смена магички настала, решаю поспать часок между суккубкой и филиской, взяв их хвостики в кулачки. Отчалили со стана без боя и происшествий. И Мира ведет уверенно, и сложно даже представить, что еще недавно она уносила из Кусубата ноги, окровавленная, израненная, с камнем дракона за пазухой. А теперь спокойно идет, даже не скрываясь от местных. Знает, что сумею ее защитить? Или все это время она служит Сехмет? Одно не сходится. Мы направляемся в стан Шейлы, чтобы с их помощью разобраться и понять, кто за нас, а кто примкнул к вампирам. И Эмира не настаивает, что нужно рвать когти прямиком в правящий стан к Ханне. Она ведь и поведала мне о сопротивлении Шейлы. Быть может, Эмира знает, что я никуда не денусь. Ведь у рогатой высшей в плену Деодор и Фейрат. Или Шейла тоже с врагами заодно. В любом случае, у меня с первым мечом старые счеты, как и у нее со мной. Еще трое суток мы скачем по жарким, но ветреным землям, уходя западнее. Останавливаемся в селах на ночлег, которые все плотнее на пути. Всюду шатры, как у кочевников, никаких изб и прочих зданий. Мелкие станы, где всем на нас плевать. Людей здесь и без странных путников хватает. Изредка высовываются суккубки, предлагающие себя за деньги. Некоторые чуток до дры и не дотягивают. В целом держусь. Странно, что не встретилось ни одного вампира, как сговорились. А я ведь рассчитываю, что 7 камней, которые ношу с собой, притянут хоть какую-то нечисть. Летописям верить надо, но не слепо. Доверяй, но проверяй. Уходим в сторону хребта, в так называемые дикие земли. 4 дня шествуем по низине вдоль стремительной реки, периодически преодолевая большие холмы по узким каменистым тропам. Нет поселений на пути, и это очень странно. Нам приходится ночевать в палатке, и все ночи вокруг нас наворачивают круги ящеры, беснуясь так, что волосы дыбом от их шипения и кряканий. Не знаю, каким чудом нас не попытались сожрать, но даже Эмира не сумела скрыть беспокойство. Зато Нелли, каждый раз отлучаясь на охоту, приволакивает добротную тушку крокодила. «А довольна я, кормилица наша». На 9-й день путешествий по Кусубату мы выходим к границам стана Шейлы, где нас уже встречает бдительный патруль.